Глава 7. Память рода. Пожалеть о своем назначении очень скоро пришлось самой матрёше. Когда монах предложил обсудить детали будущей спасательной операции, она беспечно заявила, что привыкла действовать спонтанно, по ситуации, и никто ей не указ. Однако и Лида, и монах осудили подобное безрассудство – и потребовали от командирши подробного и конкретного плана. «Далась вам эта конкретика», — скривилась матрёша пренебрежительно. «Откуда мне знать, что нам подвернется? Сориентируемся на месте. Вы, главное, не тормозите, и все будет пучком». «Мы обычные люди», — возразил на эту тираду монах. «Без твоих умений и знаний не хочется подставляться под удар». «Я привыкла импровизировать. Я творческая личность». «Импровизировать будешь на сцене, а от нас аплодисментов не жди». «Ах так! Беру самоотвод». Матрёша побагровела от подобной наглости. «Не ждите от меня подсказок». «Что за детский сад?» – возмутился монах, но его перебил отчаянный вопль домовых. «Не оставляй нас, матушка! Спаси Николашу!» Они выглядели такими испуганными и несчастными, что матрёша сразу усовестилась и, поломавшись еще немного, все же пошла на попятную, согласившись наметить план действий. На самом деле план давно уже созрел в ее голове, но признаваться в этом не хотелось. По мнению матрёши, это плохо сказалось бы на ее репутации, пошатнув так тщательно выстраиваемый имидж непредсказуемой и лихой блогерши. Она мнила себя девушкой-ураганом, неожиданно налетевшим вихрем, тайфуном. Какие уж тут планы! «Уговорили», — как можно снисходительнее пробурчала она. «Сейчас покумекаем. Я только отлучусь на минуточку, а потом все обсудим». «Далеко собралась?» — поинтересовался монах. Но матрёша выскользнула во двор, не удостоив его ответом. Воровато оглядевшись, зашарила по карманам в поисках мешочка с пыльцой. Она отлично понимала, насколько серьезные у них противницы, поэтому и собиралась сейчас заручиться поддержкой девчат. Вот только мешочка на месте не оказалось. То ли он остался у монаха в машине, то ли вовсе потерялся. Обругав себя за невнимательность, матрёша принялась вспоминать все, что слышала про оборотней и лихоманок. И разозлилась еще сильнее, так как никогда особенно не интересовалась этой темой. «Всё в порядке?» — спросил монах от двери, наблюдая за ее метаниями. «У тебя ничего не случилось?» «Случилось», — не стала скрывать матрёша. «Хотела смотаться за подручными средствами, а пыльцы и нету». «Ты про то облачко, что перенесло нас в серые земли?» «Про что же еще?» Матрёша с силой дернула волосы и застонала от досады. «Вот же разява ворона!» «Какие тебе нужны средства?» «Фиг знает! Травки, оберег из сучков осины, прокаленный в костре гвоздь, может, настойки или запарки. Мало ли что может пригодиться». «Погоди-ка, ты собираешься действовать?» «На ощупь. В борьбе с лихоманками все средства хороши». «То есть точное средство тебе неизвестно? А с кумохой справилась на раз-два. Я прямо проникся». «Они все разные, понимаешь? Против каждой нужны свои заговоры и примочки. Я боюсь промахнуться, тогда нам всем придется плохо». «Болезни нашлют?» «Да всякое. Могут при себе оставить, в норе или яме заточить». «Зачем им это?» «Ты дурак? Энергией подпитаться, выжрать силу и радость». «Да уж», — присвистнул монах. «Плачевная перспективка. И что теперь делать?» «А ничего. Сейчас план обмозгуем и вперед. Не могу я домовым в просьбе отказать. Боюсь, что не выдержат этого. Сохнутся». «Сохнутся? Ты про Заполошу и Тихона?» «Про них. Без хозяина им и так маятно. А уж если совсем лишить надежды, сохнутся и пропадут. Я такое раньше наблюдала». «Не знал. Надо же». Монах собрался расспросить Матрёшу подробнее, да из домика выглянула Лида. Спросила сердито, долго ли они собираются секретничать. «Завидуешь?» Тут же брякнула Матрёша и скривилась, когда монах выразительно постучал себя по лбу. «Размечталась!» — фыркнула Лида, подражая ей в тоне, а потом вдруг вся подобралась, указав рукой куда-то вдаль. «Там! Он там!» Среди деревьев мелькнула и пропала темная быстрая тень. Кто-то, смахивающий на волколака, наблюдал за ними, но предпочел скрыться. «Думаешь, это был Николай?» «Уверена. Он ждет помощи, и мне страшно», — шепнула Лида и поежилась. «Боишься, что укусит за бочок?» — грубовато пошутила Матрёша. «Боюсь, что мы не сможем ему помочь. Вы ведь про это говорили, я права?» «Ну...» — протянул монах, и Матрёша резко хлопнула его по плечу. «Не нукай, монашек, не запряг. А ты ли духа не дрейфь, мы все сможем. Главное — желание». Вернувшись в дом, Матрёша сразу же потребовала от Тихона подробностей о бывшем хозяине. «Так дед Николашин, приемный дед, здесь и проживал», — загудел запечник. «Колдун был, из сильных, многое мог». «Осталось после него хоть что-то, кроме клыка?» «Ну, есть кое-чего, как не быть. В подполе все сложено и бдится». «Чего делает?» — изумился монах. «Бдится, охраняется строго и мною, и Заполошею». «Молодцы какие!» — похвалила Матрёша. «Давайте показывайте, что там». «Так нельзя!» — Тихон испуганно мигнул. «Не для общего пользования то, для Николаши сохраняем». «Для Николаши и прошу», — успокоила запечника Матрёша. «Его от нити избавить нужно, которую Гнетей навертела. Может, найдется что подходящее в ваших загашниках. Спички освещенные или особенная свеча». И пока Тихон скреб в бороде, переваривая эту Матрёшину просьбу, Заполоша просеменила к Лиде и первая нырнула в темноту подпола. Затеплив свечу, она подсветила ступени, чтобы Матрёше было удобнее спускаться. За ней полез и монах, а следом Лида. Тихон остался наверху, бормоча что-то про вторжение. Ерошка и пирожок безмятежно похрапывали на печи, не проявляя желания покинуть теплую лежанку. Подвал у колдуна был обширный. Вдоль стен тянулись крепкие деревянные полки, прежде заставленные припасами, а теперь покрытые лишь толстым слоем слежавшейся пыли. На полу выстроилось несколько бочек без дна и пара корзин, набитых ссохшимися почерневшими травами. Горкой лежали полежки. Стоял ящик с инструментами, топорщилась прутьями метла. На вбитых в стену гвоздях развешаны были веревочки, пара плетеных уздечек, скрученная проволока, моток шнура. Там же из сетчатой авоськи проглядывали свечи разных размеров и толщины, все из тусклого желтоватого воска. «Эти нам не подходят», — отвергла свечи Матрёша. «Для дела черная нужна, у нее особая сила». «Где-то была и черная. Сейчас поищем». Заполоша потянула из-под полки пыльный сундучок. В нем действительно оказались иные свечи. Пара красных, несколько зеленых и одна, самая толстая, требуемого черного цвета. «Отлично!» Матрёша понюхала свечу и довольно покивала. Она ту нитку точно прожжёт. «Это которую?» Заполоша тихонечко охнула. «Что на Николашиной лапе?» «Её. Гнетин, подарочек». «И как ты собираешься прожечь ту нитку?» Монах с интересом рассматривал припасы колдуна, медленно продвигаясь в глубину подвала. «Попросишь волколака сидеть смирно? Уверена, что он согласится?» «А Лидка на что? Ее переговорщицей назначим. Они же в снах общаются. Он вроде ей доверяет». «Из чего сделали эту свечу? Она такая необычная», — поинтересовалась Лида, не решившись возразить Матрёше. «Из воску», — с готовностью объяснила Заполоша. «В нём зола с семи печей намешана и растёртые в порошок травки». «Вижу, что дед был знаток», — похвалила Матрёша колдуна. «Может, и земляного угля припас от чернобыльника?» «Точно не скажу, у Тиши спросить надобно». Заполоша задрала кверху остренькую мордочку и прокричала запечнику, чтобы спустился. «Земляной уголь? Это вроде полезных ископаемых?» Лиде было интересно всё. «Выручалочка это от многих бед, особенно если он от чернобыльника будет. Я бы и от корня не отказалась. Всяко может пригодиться». «Не отказалась бы она. Кто ж от такого откажется?» Тихон скатился к ним колобком и, недовольно бурча, завозился в тёмном углу. «Вот!» Он потряс небольшим тугим мешочком и с сожалением вздохнул. Так жалко было разбазаривать накопленное дедово добро. «Не грусти, скопидомщик!» — подмигнула ему Матрёша. «Новое соберёшь. Время будет». «Как будто это так просто», — огрызнулся Тихон. «На Купалу его ищут. И уголь, и сам корешок. На Ивана Купалу деревянной лопаточкой копают, а за место монетку оставляют в благодарности матушке-землице». «Земляной уголь хорош против лихоманок», — подтвердила довольная Матрёша. «Уничтожить не уничтожит, конечно, но нейтрализовать вполне сможет». Пока они перерекались с запечником, монах добрался до противоположной стены. Туда, где за зарослями паутины пряталась ещё одна полка. На ней все в пыли и грязи стояли баночки и пузырьки с плотно прикрученными крышками и непонятными знаками на пожелтевших наклейках. Между ними лежал покорёженный старый пятак, длинный гвоздь со смятой шляпкой, коготь какого-то зверя. «Вот они, сокровища!» Выдохнул монах и потянулся к когтю. «Не трожь!» — крикнул испуганно Тихон. «Их нельзя касаться!» «Током шибанёт!» — пошутил монах. «Эксперименты это! Скрытое колдовство!» «Хозяин, бывший, наговаривал на них всякое. Мож, болячку, мож и похуже что. Возьмёшь, на себя перетянешь». «Прям так всё серьёзно?» «Говорю же, наговоренное всё. Дед мастер был на такие штуки». «А коготь чей?» «Лесного хозяина, медведя». «Действующий? Через него тоже обернуться можно?» «Повредиться можно», — сердито пробурчал Тихон. «Это как же?» «Видение словить, спугаться, поплыть умишком». «Ой, не жужжи!» Матрёша сунулась поближе к полке. «Лишь бы наговорить стрекороба». «Не тронь, говорю!» — фальцетом заверещал запечник. «Нельзя бы кому до них касаться!» «А бы кому?» Подобного оскорбления Матрёша вынести не могла. «Это я? абы кто. Отшвырнув свечу и мешочек с углем, она метнулась к полке и, промазав, схватила первую попавшуюся вещицу, отдаленно напоминающую стеклянный глаз. Раздался негромкий хлопок, и все вокруг потемнело. И последнее, что услышала проваливающаяся куда-то матрёша, был забористый матерок Тихона. Судя по реакции Тихона, монах ожидал страшного, но с матрёшей ничего не случилось. Она не провалилась сквозь землю, не распылилась на атомы, не самовозгорелась и даже не изменилась внешне. Лишь замерла на краткий миг, а очнувшись, швырнула на пол тот самый стеклянный кружочек, да раздавила его под жалобный вскрик Заполоши. Не дав никому из присутствующих опомниться, потянула к себе метлу и, сорвав со стены уздечку, ловко набросила ее на древко. Монаху даже послышалось тихое лошадиное ржание, хотя впоследствии он не мог бы за это поручиться. Матрёша же, взгромоздившись на прутья, направила новообретенный транспорт на взлет. Она действовала неумело, но решительно. И метла неожиданно послушалась команды и стрелой унеслась из подпола. «Что это было? Объясните, пожалуйста». Потрясенная Лида все смотрела на светлый прямоугольник проема, будто ждала матрёшу обратно. «Полет валькирии». Монах присел, выискивая на полу кусочки стекла, но обнаружил одни лишь крупинки. «Ошеломляющее зрелище! Откуда только такая прыть?» «Она глаз раздавила!» — истово проревел Тихон. «Что теперь будет?» «Глаз! Глаз раздавила!» — эхом откликнулась испуганная Заполоша. «Зачем мы только полезли в этот самый подпол?» «Растерла в порошок», — подтвердила Лида с сожалением. «Восстановлению не подлежит». «Разбудила!» Острые уши Тихона торчком поднялись над кепкой. «Прабабину дедову! Тьфу ты! Прабабу! Прабабу дедову разбудила!» «Подселенку словила?» — проявил монах осведомленность. «Какое там, а?» – простонал запечник. «Память на себя приняла! Память рода!» «Это как же?» – Лида с недоумением взглянула на Заполошу, но та лишь шумно вздохнула в ответ, разведя по сторонам крылышки. «Дед, прежний хозяин частенько с этим глазом мити... дети... тировал!» Тихон запутался в слове и ненадолго замолк. «Медитировал? Подпитывался от него энергией?» «Шут знает чем, а только лазил сюда, к нему, просиживал в темноте часами, разговаривал». «С глазом разговаривал?» «Ну, вроде, может, совета и спрашивал, или вспоминал чего». «У глаза?» – изумилась Лида. «У прабабы! Как объяснить-то?» Тихон прищелкнул пальцами. «Глаз этот от прабабы остался. Вроде наследство. В нем память рода собрана, она деду сил прибавляла». «А матрёше? Что она могла прибавить матрёше?» «Кабы знать. Она-то касательства к дедову роду не имеет». «Матрёшу оглушила прабабиной кармой», — невесело пошутил монах. Он уже 100 раз пожалел, что полез к этой треклятой полке, и теперь старался не смотреть в сторону медвежьего когтя, который соблазнительно поблескивал в темноте. «Как думаете, куда она полетела? Не упала ли с метлы? Сможет ли вернуться обратно? Найдет дорогу?» Лида искренне волновалась о матрешиной судьбе. «В лес! Куда ж еще? Искать прабабин домишко. Есть у меня подозрение, что ее туда направило, потянуло». «Ты знаешь, где этот дом?» — живо поинтересовался монах у Тихона. «Вам-то зачем он сдался?» — Вернуть Матрёшу. Не оставлять же её здесь навсегда. Да и Николаем нужно заниматься. Не забыли? Эх, дела делишечки. Тихон с кряхтением полез из-под пола. Главное, чтобы она в спячку не брякнулась. «Какая спячка? Какая спячка-то? Весна за окнами! Слышь, Тиша! Где дом-то прячется? Точно знаешь?» Заполоша наскакивала на запечника рыжим маленьким вихрем, мешая тому подниматься. «На плешивой поляне должен быть», — прогудел Тихон сверху, отмахиваясь от настойчивой волосатки. «Эй, вы там! Вылазьте, пока сами ничем не соблазнились. Искурксия окончена!» Прабабин дом и правда находился на Плешивой поляне. Такое название та получила из-за одинокого холма, торчащего в самой середине абсолютно голой проплешины. Маховая подстилка покрывала холм ковром, словно кто-то специально набросил ее поверх. Матрёша добралась до поляны без потерь. Из-за случившегося она не испытывала ни удивления, ни шока. Напротив, настроение заметно улучшилось, все пустые заботы стерлись из памяти, и она наслаждалась звуками пробуждающегося от спячки леса. То, что раньше совсем не волновало ее, сделалось вдруг важным и единственно правильным. Запахи свежести и хвои, подтаивающий под ногами снег, прогалина, на которой жались друг к дружке скромные белые подснежники. Матрёша черпнула снега и обтерла разгоряченные щеки, а потом сделала несколько неуклюжих па какого-то замысловатого танца. Поясницу резко прострелила, и она охнула, погрозив кулаком метле. «Отвыкла от тебя, всю задницу отсидела. Лети-ка обратно. Давай, давай!» Щелкнув ногтем по древку, Матрёша отпустила метлу. Сама же, почесывая порядком онемевшую пятую точку, похромала прямиком к холму. Обойдя его кругом, все прислушивалась к чему-то, а потом ковырнула носком крокса растрепанный мох и потребовала решительно. «Просыпайся, лентяйка! Отворяй ворота!» Внутри что-то вздохнуло и сдвинулось. Послышался треск, и холм медленно и тяжело начал приподниматься. Прямо перед Матрёшей из земли воздвигся древний деревянный домишко. Подслеповато мигнул из-под крыши холма давно немытыми оконцами. Труба-поганка стрельнула облачком пор, и следом из нее прогудела вместо приветствия. «Кто меня поднял? Кого нелегкая принесла?» «И тебе здравствуйте!» Матрёша толкнулась в рассохшуюся дверь и поморщилась. «Да чего все запущено? Могла бы прибраться к возвращению хозяйки». «Это кто говорить? Кто хозяйку поминает? Откуль взялась на мою крышу?» Выдал на это голос и, заперхав, пожаловался. «В горле свербить. Давно разговоров не вела. Давно гостеньков не встречала. Сейчас чайку заварим и пройдет». Матрёша деловито прошествовала к печи, смахнула на пол заросшие паутиной пустые чугунки и кастрюльку без дна. Следом стащила какую-то мятую тряпку, всю в пятнах и радужных разводах. Легонько встряхнув, расчихалась от пыли и попросила возмущенно: «Почему скатерка не стирана? И где делся чайник? А ну, просыпайтесь, бездельники! Печь до сих пор не топлена, вода не нагрета, суп не варится!» «Ты гляди, разошлась! Из хозяйкиной родни, чё ли? Раньше-то дед все приходил, звал меня и бронился, да только напрасно глотку рвал. Я у мужиков не в подчинении». «Меньше болтай, больше проку будет», — отбрила не в меру говорливую избушку Матрёша и вновь зычно позвала помощников. Все-то тебе известно. И про помощников ты знаешь. Признавайся, откуль взялась, а то в печь посажу. Лопату сначала найди, да огонь разожги. Матрёша притопнула ногой об пол и чихнула. Радовалась бы мне, и не скучно, и поговорить есть с кем, посплетничать. Твоя правда, призналась избушка. Сплетни-то мимо меня ходят. Так, кое-чего по мелочи долетает. Давеча вот одни меж собой болтали, что волкодлак и лихоманки в подчинению хотят прибрать. Закашлившись, избушка спросила про чай и пожаловалась на ревматизм. «С такими помощниками до лета ждать придется». Матрёша пронзительно свистнула, и только тогда под полом послышался топоток. Совсем скоро из лаза в углу вылезла парочка неповоротливых существ, отдаленно напоминающих отощавших на бескормице кротов. Отчаянно зевая, они принялись было бить поклоны перед Матрёшей, но она быстро остудила их пыл, поручив каждому отдельную работенку. «Ты? Слышь, лупатый, ты и ты! Давай-ка, займись печкой! А ты, куцехвост, чаю нам сообрази! Да что к нему найдешь? Варенье или меда? Все тащи к столу! Но сперва протри его от грязи!» Стукнувшись лбами, кроты бросились выполнять приказ, и избушка одобрительно крякнула. «Видать, ты и впрямь происходишь из родни. Слухаются тебя, коргарухи, вишь, как забегались!» «Вот и пригляди за ними, проконтролируй действия», — велела Матрёша избе. «А то будут спать на ходу». «Контролируй, пригляди», — постарушечьи проворчала от стен. «Вишь, раскомандовалась, крашена». «По праву владения действую». «Чего это?» — угрожающе протянула изба. «По какому такому праву? Наследную бумагу покажь, да с гербовой печатью и за подписью». Проигнорировав требования, подкованные в юридических вопросах недвижимости, Матрёша направилась к дальнему углу посмотреть, что скрывается за яркой когда-то занавеской. Там помещалась кровать с горкой примятых подушек и стояла на широких ногах тусклое запыленное зеркало. Протерев стекло рукавом, Матрёша всмотрелась в свое отражение и сплюнула с досады. «И примерещится же такое чучелко! И правда крашена! А тряпки? А ресницы? Чистый срам! Да и только!» Где-то в голове мелькнуло было робкое возражение, что это красиво и модно, но тут же пропало, сметенное валом последовавшего негодования. «Эй, слышь, истопка!» – проорала Матрёша, срывая с себя блестящие цацки. «Где мой сундук с одежей? Мне немедленно нужно переодеться и смыть с лица непотребство».